«Как прошло вчера свидание с Морли?» — спросил Венс, запирая за собой дверь Лизиной комнатки. «Удачно», — ответила Лиза. «Когда он придет в пятницу?» «Пораньше. Хочет успеть перед приемом в миссии». «Успеет», — злорадно, как показалось Лизе, произнес Венс. Он подошел к Лизе очень близко, рассматривая ее пристально. Определенно в девчонке появилось что-то новое. Возможно, это от того, что сегодня на ней надето не турецкое платье, а приличный костюм, в котором она выглядит как благородная дама. Но хороша, очень хороша. Приодеть бы еще получше камешки в уши и на шею. Будет очаровательно. Жаль, что придется с ней расстаться, но рисковать нельзя, слишком много знает. Заметив, что в глазах его появилась жадная похоть, Лиза стиснула зубы и спокойно сказала. «Господин Венс, раз уж у нас с вами установились деловые отношения, то избавьте меня от всего остального». «Я тебе не нравлюсь». Он приблизил свое лицо и оскалил зубы. «Вы мне отвратительны», — ответила Лиза и невозмутимо добавила. «Но хорошо, что вы зашли. Нам нужно поговорить о деньгах». «Вот как!» — Венс поднял брови. «По моим предположениям, вы задумали нечто очень серьезное, связанное с мистером Морли», — сказала Лиза, тщательно подбирая слова. «Стало быть, я очень рискую. Ведь меня видели в миссии, и вообще он часто сюда приходит. А опыт всей моей жизни говорит мне, что если рисковать, то не даром». «Ты хочешь денег?» «Да, денег», — кивнула Лиза. «И много». Венс задумался. Он не ошибся, девчонка изменилась. Исчезло равнодушие. Она перестала увлекаться гашишем. Теперь она производит впечатление человека, который твердо знает, чего хочет. «Я же сказал, что заплачу». «Разумеется, заплатите», — спокойно кивнула Лиза. «И сделаете это сегодня, пока я вам нужна. Потому что потом, когда в пятницу вы сделаете все, что хотели, вряд ли от вас можно будет что-нибудь получить». «Кое-что ты от меня в пятницу получишь», — злорадно подумал Венс и спросил. «Сколько ты хочешь?» 10 000 турецких лир», — отчеканила она. «Ого!» — Венс поднял брови. «Откуда же я возьму тебе сейчас столько денег?» «Я подожду до вечера», — согласилась Лиза. «Если к 9 часам вы не положите на этот столик 10 000 турецких лир, я приму меры». «Пойдешь в полицию?» — усмехнулся господин Венс. — «Нет, я обо всем расскажу мистеру Морли. Поверят мне в миссии или не поверят, но Морли никак не сможет прийти сюда в пятницу, и весь ваш тщательно продуманный план сорвется». Опять он уставился на нее в упор, но Лиза совершенно спокойно выдержала его взгляд. — «Хорошо». Медленно кивнул Венс. «Вечером деньги будут у тебя». Борис спустился по каменным ступеням кофейны Сандаракиса. Тот же сладковатый туман, запах кофе, опиума и кальяна, та же разноплеменная публика, но с появлением ордынцева в кофейне ненадолго наступила тишина. Ни один торговец не подошел к нему. Никто не предлагал сомнительной коммерции. Вокруг Бориса образовалась пустота, полоса отчуждения. Посетители кофейни шарахались от него, как от зачумленного. Не обращая на это внимания, Борис направился к слепому турку, который, как всегда, дремал в углу со своим кальяном. «Салям, эфенди!» — вежливо обратился Борис к старику. «Я пришел поговорить с вашими друзьями». Старик, услышав его голос, удивленно поднял к нему слепые белые глаза и прошамкал беззубым ртом: «Шам пришел». Затем, видимо, смирившись с непостижимостью поступков этих странных русских, он щелкнул пальцами. Дверца в стене отворилась. Оттуда, как и в прошлый раз, высунулась волосатая лапа. Бориса втащили в темноту. Как и прежде, несколько минут его тащили, толкали, и, наконец, он оказался в каморке, освещенной тусклой масляной коптилкой, среди злобных бандитских физиономий. Но если в прошлый раз Бориса встретили здесь с веселым злым любопытством, то сейчас злобы вокруг прибавилось в 10, а весельем и не пахло. Возле Бориса появился рыжий пузатый карлик-черевичка с огромным кривым ножом в руке и, задыхаясь от злобы, пропищал: «Ну, золотой серебряный, что скажешь? Мало тебе, что Исмаила разменял? Еще за чьей-то душой пришел?» «Что ты с ним болтаешь, черевичка?» — послышался глухой бас из-за угла. «Кончай его без разговора, да зашьем в мешок». Стараясь сохранить внешнее спокойствие, Борис заговорил: «Господа бандиты, я к вам сам пришел. Стало быть, у меня есть что вам сказать. Так будьте любезны, сначала выслушайте, а уж потом решайте, что со мной делать». В комнате воцарилась на несколько мгновений напряженная тишина. Черевичка проверил пальцами лезвие ножа и поводил вокруг круглыми выпуклыми глазами, стараясь угадать настроение своих товарищей. «Пусть говорит», — пробасил тот же голос, который минуту назад настаивал на немедленной казни. «Пускай говорит. Послушаем, какую пулю он отольет. В расход пустить гада всегда успеем». «Разумные слова», — кивнул Борис в темноту. «В расход пустить меня вы всегда успеете. Было бы за что». «За Исмаила!» — злобно пропищал снизу черевичка. «Господа бандиты, уважаемого Исмаил Бея, да будет мир и покой его праху!» — театрально заговорил Борис, надеясь, что так будет доходчивее. «Убил вовсе не я. Сами посудите. Я искал его долго, плыл аж из самой Феодосии, добивался встречи. И для чего? Чтобы убить его, не успев перемолвиться парой слов. Да сами сообразите. Исмаил Бей был человеком ловким, сильным, опасным. Разве мог я справиться с ним?» Среди бандитов начались негромкие разговоры. Хоть и с трудом, но доходило до них очевидное. Исмаил Бей был для них непререкаемым авторитетом, полубогом, и тут вдруг его прирезали, как ягненка. Да еще кто? Какой-то чужак русский? И хоть на вид он выглядел довольно крепким, но не было в его глазах той звериной повадки, по которой узнают друг друга лихие люди. Так что последний аргумент Бориса показался бандитскому собранию убедительным. «Кто же убил его?» — послышалась из угла саркастическая реплика. «Вы там были вдвоем. И почему ж ты тогда сбежал, если не убивал Исмаил Бея?» «Господа бандиты!» Для большей убедительности Борис прижал руки к сердцу. «Представьте, что вы застали бы меня возле трупа. Вы бы меня на клочки разорвали, не дав и слова сказать в свое оправдание. А кто убил? Возможно, вы сами ответите. Когда мы разговаривали с Исмаилом, светильник внезапно погас. В темноте я услышал звуки борьбы, и кто-то прошипел, как змея. «Шейс!» Видимо, Исмаил сумел ранить его стилетом. Больше я ничего не слышал. А когда сумел осветить комнату, Исмаил Бей был уже мертв. Клянусь вам, то, что я говорю, чистая правда. Вы ведь видели в тот день, что на стилете Исмаила была кровь? Он ранил своего убийцу, а у меня нет свежих ран и царапин. Можете проверить. Бандиты загалдели, обсуждая слова Бориса. Гул голосов был не такой враждебный, как в начале. Желая поскорее склонить колеблющуюся чашу весов в свою пользу, Борис выложил последний, хотя и крапленый, козырь. «И вот что я нашел тогда возле трупа Исмаил Бея». Он раскрыл ладонь и показал зажатую в ней булавку для галстука с маленькой черной жемчужиной. Бандиты, отпихивая друг друга, проталкивались к нему, чтобы рассмотреть булавку. Как и во всяком другом случае, вещественное доказательство оказалось убедительнее любых слов. «Вэнс!» — прозвучало глухо. И следом послышались выкрики из разных мест. «Вэнс! Вэнс! Вэнс!» «Вы сами назвали это имя», — негромко произнес Борис. Несмотря на тихий голос, бандиты его слушали и смотрели на него более благожелательно, чем прежде. «У меня есть к вам деловое предложение, господа бандиты», — начал Борис, но, начав свою речь обращением ко всему воровскому сходу, он выделил среди окружающих его физиономии самую зверскую, внутренним чувством определив лидера, и обратился уже к нему. «Нельзя ли переговорить с вами с глазу на глаз?» «У меня от ватаги секретов нету», — отрезал бандит, но в ответе его не чувствовалось окончательной враждебности. «Упаси Боже! Никаких секретов! Просто вопрос тонкий и отчасти денежный, так что удобнее было бы именно с вами его обсудить». Борис знал по опыту последних страшных лет, что, столкнувшись с любым опасным угрожающим сообществом, будь то толпа пьяных матросов или шайка зеленых, или разбойничья ватага, или даже стая озверевших и одичавших с голоду собак, нужно выделить в этой банде лидера. Обычно это просто самая угрожающая личность, и разговаривать уже только с ним, стараясь польстить его самолюбию, подчеркивая свое к нему уважение и отличая его от остальной злобной массы. Они, мол, тупая сволочь, но мы-то с вами умные люди, знаем, чего хотим. Обычно такое срабатывало, и сейчас тоже звероподобный бандит с огромным животом и длинными волосатыми лапами мигнул своим соратникам и уединился с Борисом в укромном уголке. «Так об чем речь?» — спросил бандит. «О 10 000 турецких лир», — ответил Борис, стараясь попасть в тон собеседнику. «О 10 000 лир?» «Поговорить завсегда интересно», — бандит оживился. «Что нужно сделать за эту симпатичную сумму?» «Подложить жирную свинью нашему общему другу Венсу». «Вот что я больше всего люблю», — мечтательно протянул бандит. «Это когда дело соединяет с удовольствием». «Так слушайте». Борис еще ближе придвинулся к собеседнику. «Вы знаете английскую миссию на Мариинской?» «Кто же может не знать английскую миссию на Мариинской? Хорошее место. Одно там плохо. Его стерегут сытые английские солдаты. Туда на арапа не пролезешь. Об этом после. Итак, в английской миссии в эту пятницу будет прием. В пятницу Артур Морли пришел к Лизе раньше обычного. Щеки его пылали от возбуждения. С порога он завел обычное: «О, моя повелительница, накажи, накажи своего отвратительного раба, накажи его так же сурово, как в прошлый раз». При этом глаза его покрылись мечтательной поволокой. «Что уж с тобой поделаешь?» — вздохнула Лиза. Что-то подсказывало ей, что сегодня английский переводчик в последний раз играет в свою любимую игру. Эта мысль не вызвала у нее угрызений совести. Каждый сам должен заботиться о собственном благополучии. Раз уж она согласилась помогать Венсу, то глупо было бы поддаваться чувству жалости к тощему извращенцу. К тому же Лиза испытывала облегчение от того, что не нужно будет больше его ублажать. «Становись на колени, подлый раб!» — сурово приказала она, замахиваясь плеткой. «Ползи к своей госпоже!» Артур радостно выполнил ее приказ. И все продолжалось по установленному сценарию. Сегодня Лиза не баловала Морли разнообразием. Когда англичанин был уже на полпути к неземному блаженству, из-за занавески вышел господин Венс. Мягкими, неслышными шагами двинулся он к ничего не подозревающему, сладострастно пыхтящему Морли. Увидев его, Лиза сделала знак глазами. «Подожди, подожди еще немного». Венс скорчил презрительно насмешливую гримасу, но остановился. Артур Морли с истошным криком добрался, наконец, до вершины наслаждения и без сил откинулся на кушетку. Тогда господин Венс, уже не скрываясь, подошел к нему, накинул на шею блаженно расслабившегося англичанина тонкий шелковый шнурок и сильным движением затянул его. Тело Артура Морли судорожно напряглось, глаза на мгновение открылись, в них промелькнуло удивление, растерянность и, кажется, восторг наслаждения. Возможно, даже собственную смерть несчастный мазохист сумел превратить в финал сладострастной игры. Лиза вскочила с кушетки, передернувшись от отвращения. «Какая гадость!» «Отчего же?» — с иронической улыбкой спросил Венс, сворачивая свой шнурок. «Ведь я не стал спешить. Дал бедному идиоту получить последнее наслаждение в жизни. Не каждый на моем месте был бы так щедр». «Так он, по крайней мере, умер счастливым», — заметила Лиза, одеваясь. Венс пригляделся к ней. «Держится отлично. Ни криков, ни обморока, никакой истерики». «Можешь выкурить одну папиросу», — разрешил он. «Не нужно», — отмахнулась Лиза. «Я хочу иметь ясную голову». Она отвернулась, чтобы Венс не заметил ее дрожащих рук. «И что же мне теперь делать с покойником? Ведь его обнаружат вскоре». «Не волнуйся. О его трупе позаботятся мои люди». «Да, но многие видели, как он вошел ко мне». «Многие увидят, и как он от тебя выйдет». С этими словами господин Венс открыл небольшой кожаный чемоданчик и присел к Лизиному туалетному зеркалу. Из чемоданчика он достал парик, баночки с гримом, кисточки, белила и множество тюбиков, коробочек и непонятного назначения инструментов. Лизу била нервная дрожь. Только что у нее на глазах убили человека. Это случилось не впервые, но в этот раз смерть прошла так близко. Как бы ни был ей противен Морли, но только что они были с ним в постели. Труп его еще не остыл. Убийца же сидел рядом и хладнокровно, как ни в чем не бывало, занимался своим лицом. Тут было отчего свихнуться. «Не тяни время. Приводи себя в порядок. Скоро пойдем в миссию», — услышала она голос убийцы. «Вы думаете, когда клиента душат прямо на тебе, это приятно?» — не сдержалась Лиза. «Это пройдет», — проговорил Венс, не оглядываясь. Очевидно, он догадался, что с ней происходит. Лиза взглянула на Венса. Метаморфоза, происходящая с ним, была удивительна. Слой грима сделал его лет на 10 моложе и бледнее. На щеках появились пятна нездорового румянца. Постепенно его лицо становилось все больше и больше похоже на лицо Артура Морли. Только сейчас Лиза заметила, что господин Венс так же худ, как Морли, примерно такого же роста, и одет сегодня в такой же белый сюртук. Наложив еще несколько мазков белил, господин Венс, видимо, остался доволен своей работой и надел парик. Лиза вздрогнула. Сходство стало потрясающим. Один Морли, голый, мертвый и счастливый, лежал на кушетке. Другой сидел за столиком у зеркала, придирчиво осматривая свое лицо. Покосившись на Лизу и увидев выражение ее глаз, Венс остался доволен произведенным эффектом. Он встал, надел валявшуюся в углу шляпу Артура и кивнул Лизе. «Ты готова? Пора идти». «А это?» — покосилась Лиза на труп. «Не беспокойся. Я же сказал, это уберут». Венс осторожно выглянул в коридор, тихонько свистнул. В комнату бесшумно проскользнули двое плечистых, смуглых молодых людей. Изменившаяся внешность господина Венса нисколько их не удивила. Лиза поняла, что такие превращения были для него в порядке вещей, и окончательно уверилась, что господин Венс хочет попасть в миссию с очень серьезной целью. Венс приказал своим людям что-то по-турецки. Лиза за время жизни в Батуми научилась различать распространенные здесь языки, но понимала по-турецки еще немного. Те несколько фраз, которых хватало, чтобы объясниться с солидными турецкими клиентами. Молодые люди развернули принесенный с собой ковер, закатали в него труп и ушли с ним. «Как они вынесут труп отсюда?» — поинтересовалась Лиза. «Нет ничего проще. Они торгуют коврами. Принесли один показать здешнему хозяину. Ковер ему без надобности, так что они сейчас с ковром спокойно уйдут. И хватит задавать вопросы. Собирайся, мы тоже уходим».